11. При тех же консулах, смотри примечание 11, были устроены секулярные, смотри примечание 12, игры. 800-й год от основания Рима, и спустя 64 года после того, как их впервые дал Август. Примечание 11, то есть в 4-е консульство Клавдия и 3-е Вителия. Примечание 12, секулярные игры, секулум, столетие, устраивались один раз в 100 лет на основании вычитанного в северинных книгах указания. Такие игры были устроены в 249 и 149 годах до нашей эры и затем августом в 17 году до нашей эры. Конец примечаний. Не буду останавливаться на соображениях того и другого принципсов, ибо я достаточно рассказал об этом в тех книгах, в которых описал деяния императора Домициана. Примечание 13. То есть в несохранившихся книгах истории Тацита. Конец примечания. Ведь и он также дал секулярные игры, смотри примечание 14, и в их устройстве я принимал деятельное участие, облеченный званием жреца Квиндецимвира, и тогда, сверх того, претор. Говорю об этом не ради похвальбы, а потому что эта забота издавна возлагалась на коллегию Квиндецимвиров. Примечание 14. В 88 году нашей эры. Конец примечания. Страница 184. И занимались отправлением религиозных обрядов преимущественно те из них, кто был магистратом. Во время игр, происходивших в цирке в присутствии Клавдия, подростки из знатных семейств, и среди них Британик, сын императора, и Луций Домиций, впоследствии через усыновление унаследовавший императорскую власть и имя Нерона, смотри примечание 15, давали на конях троянское представление, смотри примечание 16, и то, что народ благосклоннее отнесся к Домицию, было воспринято как предсказание. Примечание 15. Луций Домиций Агенобарб был сыном Гнея Домиция Агенобарба и дочери Германика Агриппины-младшей. Клавдий, вступив в брак с Агриппиной в 49 году нашей эры, в следующем 50 году усыновил Луция Домиция, получившего имя Тиберия Клавдия Нерона или Нерона. Примечание 16. Троянское представление, скачки, а также потешные конные бои и поединки. Конец примечаний. Ходила также молва, будто в младенчестве его в качестве стражей охраняли драконы. Вымысел, позаимствованный из чужеземных сказок. Во всяком случае, он сам, отнюдь не склонный себя умолять, говорил, что в его спальном покое была обнаружена всего лишь змея.